Будем думать не о том, чтобы дойти до конца пути, ибо конца нет, а о том, чтобы идти и идти, не замедляя шага. Когда все существо сосредоточено на этой одной цели, тогда вольно или невольно все начинает складываться в созвучии с нею. Когда мы в дороге и мыслим иначе, чем дома, значит, перестраивается само мышление на лад особый. Тогда легко думать, что все окружающее столь же приходящее, как и впечатление путешественника, который знает, что все его остановки временны, что встречи коротки, и сознание не привязано ни к чему. В гостинице не думаем о подробностях или удобствах обстановки, так как на завтра оставляем ее, так же и в жизни. Путник великого пути смотрит на все под тем же углом зрения. Только опытный путник отваживается на далекие путешествия, потому что опыт в путешествиях очень нужен. Без него можно и погибнуть. Старый опыт сочетается с новым и растет каждодневно. Главное свойство – не привязываться ни к чему. Можно любить все – и людей, и природу, и красивые вещи, и радоваться каждой травинке и цветку, но при условии не привязываться ни к одному из явлений, встречаемых на пути. Иначе путешествие превратится в сплошное мучение, ибо придется постоянно жалеть то, с чем постоянно придется расставаться вследствие явления пути. Путники все только этого не знают, и все расстаются, и все теряют, но не зная, постоянно горюют и страдают от того, что приходится расставаться с тем или с теми, к чему или к кому успели они привязаться. Любовь без привязанности. Достижение Архата. Освобождение от личных чувств – тоже свойство его. Когда любовь распространяется на все человечество, то времени уже не остается на личные чувства и привязанности, и особенно на привязанность к вещам. Когда любовь распространяется на близких, являющихся сопутниками не только одной этой жизни, но и многих предшествовавших, то это чувство уже не личное, не принадлежит данной личности, но индивидуальности, высшей триаде. Любовь, истинная любовь, бессмертна, и можно порадоваться, если сердце горит бессмертной любовью к кому-то. Чувства такие нечасты, но они существуют, и порой при полном осознании их неприходящей природы. Так и в случае чувств сверхличного порядка, чувств индивидуального характера, длительность их распространяется далеко за пределы одного воплощения. Но коротки привязанности людские и забываются слишком уж быстро. Наши чувства, наши привязанности, наши мысли, поступки и дела длительности необычны. Они протянуты далеко в будущее и являются элементами его построений.